Глава 22. Шелушение. Перри тяжело опустился на диван, в одной руке сжимая банку темного пива, а в другой — дистанционный пульт управления. Он рассеянно переключал каналы, не задерживаясь подолгу ни на одной программе. Старый диван в зеленовато-голубую клетку Перри помнил с детства, когда отец привез его домой из армии спасения в качестве сюрприза для матери. В то время диван находился в весьма хорошем состоянии для подержанной вещи, но с тех пор прошло 15 лет. После смерти матери Перри забрал из родного гнезда диван, а также посуду и столовое серебро. Вот и все. Насколько ему было известно, их полуразвалившийся дом до сих пор стоит на грязной дороге в Чебойган. Когда Перри был маленьким, отец без конца делал ремонт, и это помогало поддерживать жилище в более или менее пристойном состоянии. Однако больше никто не согласился жить в обветшалом доме, который по-хорошему нужно просто снести. Перри пользовался диваном несколько лет. Сначала в колледже, потом в своей маленькой квартирке. Постепенно все изгибы дивана стали повторять контуры его тела, как будто он был изготовлен по спецзаказу. Впрочем, ни диван, ни пиво, ни пульт управления не могли подавить мрачных чувств, которые сопровождали Перри по пути домой. Его отправили с работы раньше положенного времени, за то, что он вел себя как недисциплинированный, ленивый работник. Однако этого было достаточно, чтобы сломить его дух. Так еще и великолепная семерка просто отказывалась исчезать. Теперь пораженные места не только чесались, они болели. В корочках на коже было что-то другое, то, что ощущалось где-то глубоко. Что-то в его теле говорило, что все вокруг изменялось и выходит из-под контроля. Перри всегда задавал себе вопрос, осознают ли больные раком, что им грозит. Естественно, для многих было неожиданностью узнать, что, по словам врача, им осталось жить весьма недолго. Некоторых это не удивляло, однако многие испытывали боль от сознания того, что скорая смерть неестественна, как в свое время отец. Отец знал. Хотя Доуси-старший никогда ни с кем и словом не обмолвился, он стал еще спокойнее, серьезнее и злее. И хотя Перри понял самое страшное лишь когда отца положили в больницу, старик знал все заранее. А теперь знал и Перри. У него были странные ощущения в животе. Не инстинкт, не интуиция, а какое-то слабое тошнотворное чувство. Оно возникло впервые с тех пор, как в понедельник утром воспалилась сыпь. Начало конца. Он встал и отправился в ванную, где, сняв рубашку, принялся рассматривать свое когда-то мускулистое тело. Очевидно, начинало сказываться недосыпание, вызванное обстоятельствами. Суть этих обстоятельств заключалась в ощущении того, что с ним происходит что-то опасное и странное. Последнее время он выглядел все более грустным и задумчивым. Когда нервничал, то всегда чесал голову, после чего волосы беспорядочно торчали в разные стороны. Кожа стала намного бледнее, а под глазами явственно обозначились темные круги. Он явно выглядел больным. И еще одна деталь привлекла внимание, хотя поначалу он приписывал ее нездоровому воображению. Мышцы казались теперь более очерченными. Перри медленно покрутил рукой, наблюдая дрожание дельтовидной мышцы под кожей. Расстегнул штаны, снял их и швырнул в угол. Открыв аптечку, взял пинцет, потом уселся на унитаз. От соприкосновения с холодной керамикой бедра, ягодицы и низ живота покрылись гусиной кожей. Перри щелкнул по пинцету пальцем, услышав мягкий, напоминающий вибрацию камертона звук. Легче всего было добраться до сыпи на левой ягодице. Он и так серьезно травмировал больное место постоянным расчесыванием. Участок сыпи диаметром в 3 дюйма состоял из старых засохших и свежих красных корочек. В общем, он прямо-таки просился первым получить заслуженный нагоняй. Перри сдавил участок вокруг покрытой струпьями сыпи указательным и большим пальцами, вызвав небольшое вздутие. Краешек струпа начал естественным образом отслаиваться. Он поймал его пинцетом, сдавил и слегка потянул. Струп приподнялся, однако от кожи не отходил. Перри нагнулся. Его глаза сузились от напряжения. Он знал, что будет больно, но был исполнен решимости убрать ненавистную корку с тела. Сжал пинцет еще сильнее и резко дернул. Толстый струп наконец поддался, и Перри ощутил приступ резкой боли. Положив пинцет, он отмотал немного туалетной бумаги, сложив вдвое, приложил его к кровоточащей ранке. Спустя некоторое время кровотечение прекратилось. Однако обнажившаяся кожа не выглядела нормальной. Она должна быть влажной и блестящей, а оказалась совсем другой. Плоть выглядела как апельсиновая кожура, не только по цвету, но и по структуре. Она отдавала слабым запахом мокрых листьев. Из мельчайших трещинок и дырочек потихоньку сочилась водянистая кровь. Тело пронзило гнетущее ощущение паники. Если это произошло с его ногой, значит, то же самое ожидает и... Он внимательно осмотрел свои гениталии, изо всех сил надеясь, что с ними ничего не произошло. Ничего страшнее в жизни он не видел. Левую часть мошонки покрывала бледно-оранжевая кожа. Этот участок был в основном лишён волосяного покрова, оставалось лишь несколько одиноко торчащих волос. До сих пор Перри просто нервничал, видимо, не осознавая всего ужаса своего положения. Но теперь что-то страшное происходило с его яйцами. Окоченев от ужаса, Перри сидел на унитазе, который отказывался нагреваться от тепла его тела. В раковине так сильно подтекало, что он удивлялся, как раньше умудрялся засыпать в крохотной квартирке под звук льющейся воды. Во рту стало сухо. Он мог расслышать собственное дыхание. Все вокруг, казалось, замерло. Перри отчаянно пытался побороть панику и дать происходящему какое-то рациональное объяснение. Всего лишь странная сыпь. Он отправится к врачу, и все прояснится. Возможно, ему назначат уколы, но, скорее всего, это не сложнее анализов на гонорею или сифилис, которые Перри сдавал в колледже. Собравшись с духом, он ощупал подозрительное место. Оно было твердым и каким-то ненастоящим. Нет, здесь укол с пенициллином едва ли поможет, потому что болезнь сосредоточена не только на поверхности. Внутри мошонки что-то прощупывалось, то, чего никогда раньше не было, что-то под толстой кожей апельсинового цвета. Перри вдруг явственно осознал одну неумолимо простую вещь. Он скоро умрет. Что бы с ним ни происходило сейчас, эта чертовщина рано или поздно убьет его, когда разрастется, заполнит мошонку и проберется к половому члену. Мрачный холодный ужас начал беспощадно терзать его душу. «Дыши!» — твердил он себе. «Просто дыши!» Перри заставил себя разжать ладонь и отпустить отвратительный твердый комок под кожей. Им вновь овладела необычная отстраненность, и он уставился в стену пустым взглядом. Вдруг Перри схватил пинцет и свирепо ткнул себе в бедро. Острые концы легко проникли в кожу и пробили верхнюю часть, покрытые струпьями раны. Перри вскрикнул от боли и осознал, что делает и что предстоит сделать. Ярко-красные кровавые полоски разлетелись во все стороны, тоненькими нитями усеивая линолеум. Они смешивались с мокрыми нитями темно-красного цвета, такими темными, что выглядели фиолетовыми. Кровавые и фиолетовые струйки стекали вниз по ноге. Перри отмотал порядочный кусок туалетной бумаги и прижал к ране. Бумага сразу окрасилась в ярко-красный цвет. Кровотечение уменьшилось. Подождав немного, Перри убрал бумагу. Пинцет продрал оранжеватую кожу, обнажив в центре раны толстый нарост. Его следовало убрать, удалить, притом немедленно, а боль нужно перетерпеть. Перри захватил пинцетом краешек оранжеватой кожи, крепко зажал и сильно рванул. Ногу пронзила адская боль. Тем не менее он улыбнулся, удовлетворенный тем, что кусочек оранжевой плоти оторвался. На пол снова брызнула кровь. Перри поднес к свету оторванный кусочек плоти, толстый, как кожура грейпфрута. По бокам выступали какие-то белые усики, словно щупальца крохотной медузы. Мясистый кусочек был изрезан и надорван во многих местах. Перри отложил его в сторону и прижал к ране свежий клочок туалетной бумаги. Невзирая на боль, возникло удивительно приятное ощущение. Он, наконец, взял ситуацию под контроль. Обнаженная кожа выглядела сверхчувствительной, и даже малейшее прикосновение причиняло сильнейшую боль. С краев раны стекали крохотные ручейки крови. Потом Перри уставился на окровавленное бедро, и ощущение внутреннего контроля моментально растворилось. Ничего еще не закончилось. В центре раны располагался обесцвеченный участок размером с четвертак, идеально круглый, а вокруг него распухли кусочки обычной плоти. Острым концом пинцета Перри надавил на белое новообразование. Оно показалось твердым, но все же гибким. Охваченный холодной паникой, он осознал, что фактически не почувствовал прикосновения пинцета, не ощутил его, потому что беловатое пятно не было частью его тела. Когда Перри захватывал его пинцетом, обычная плоть по краям легко отслаивалась от белого участка. Белый участок был отдельным от его собственной кожи, как будто в толстые мышцы бедра случайно вросла круглая пластмассовая пуговица. Он сдвинул свободную плоть с краев белого нароста. Благодаря блестящей оболочке тот выглядел как кусочек костяного фарфора. Неужели рак? Вряд ли. Раковая плоть не способна создавать идеальные круги и возникать ни с того ни с сего за пару дней. Рак или не рак, вид молочно-белого новообразования разбудил в душе Перри страх. Сердце как будто попало в медвежий капкан и не могло больше биться и качать кровь. Он попытался восстановить дыхание и успокоиться. Перри осторожно просунул пинцет под странный нарост. Острые стальные концы царапнули незащищенные мышцы. Он не обратил внимания на боль. Приподнял пинцет снизу. Было видно, как твердый нарост пошевелился, однако остался прикрепленным к ноге. При каждом шевелении из раны хлестала кровь. Пальцами Перри осторожно сдвинул плоть как можно дальше, подталкивая снизу пинцетом. Словно засунув руки в карман и обретя способность увидеть, что там находится, Перри ощутил какой-то стебелек, который врос в бедро, прочно удерживая новообразование, словно якорь. Пора к врачу, определенно. Но сначала ему хотелось выдрать гнусную мерзость из ноги, причем немедленно. Он должен это сделать, нельзя оставить ее хотя бы на секунду. Захватив пинцетом невидимый стебелек, Перри мягко потянул. Поднимая белый кусочек, он вдруг почувствовал длину стебелька через комбинацию ощущений в мышцах бедра и сопротивления пинцета. Беловатая масса оторвалась от плоти со звуком, напоминающим тихий хлопок. Из открытой раны заструились красные ручейки, кровь обрызгала ногу, смешиваясь с красно-фиолетовыми струйками на плиточном полу, однако стебель остался на месте, прочно и глубоко вросший в бедро. Ногу охватила мучительная боль, но Перри терпел, стараясь сохранить присутствие духа. Нужно сделать это. Настало время превратить великолепную семерку в большую шестерку. Прочно ухватив пинцетом необычный стебель, он дернул изо всех сил, с яростью и отчаянием, приговоренного к смерти. Упругий эластичный стебель тянулся, тянулся и тянулся до тех пор, пока зажатый пинцетом конец не оказался в доброй паре футов над бедром. Он растягивался и делался все тоньше, словно ириска, покрываясь кровью и какой-то слизью. Наконец растягивание прекратилось. Заворчав, Перри потянул сильнее. Невидимый якорь оторвался. Стебель выскочил из ноги, словно резинка, и шлепнул по запястью. Перри посмотрел на израненное бедро. Узкая дырочка, образовавшаяся после выхода стебля, уже затягивалась, погружаясь в плоть и кровь. Наружу брызнул ручей крови, выдавленный сокращением мышц. Лицо Перри исказила слабая улыбка. Его переполняло чувство первобытного успеха, смешиваемое с проблесками надежды. Он переключил внимание на странный белый нарост, на круглую головку, крепко зажатую пинцетом, на стебель или хвост, намотанный вокруг запястья. Перри поднес руку к свету, чтобы получше рассмотреть. Повернув запястье и с удивлением рассматривая необычный беловатый стебель, он вдруг увидел то, отчего волосы стали дыбом. Глаза широко раскрылись от ужаса, в животе что-то скрипнуло. Хвост белого стебля извивался, как у змеи, попавшейся в зубы хищнику. Вскрикнув от ужаса, Перри швырнул пинцет в ванную. Инструмент упал со звоном и скатился к водостоку. Дергающийся мокрый белый стебель по-прежнему оставался на запястье, а круглая, похожая на пластмассовую пуговицу, голова болталась и крутилась с каждым движением Перри. Перри вскрикнул от отвращения и ужаса и взмахнул рукой, как будто хотел стряхнуть прилипшую к пальцам грязь. Белая масса ударилась о зеркало со звуком, напоминающим шлепок. Извиваясь, и оставляя беспорядочными движениями гадкую слизь на стекле, она начала медленно спускаться вниз. И это было внутри. Оно живое до сих пор. Пэри инстинктивно взмахнул руками, и зеркало издало звон. Белая масса лопнула, словно он раздавил яйцо всмятку. Зеркало покрылось брызгами какого-то фиолетового желе. Пэри машинально отдернул руку. Ладонь была заляпана кусочками белой и фиолетовой массы. Скривив губы от отвращения, Пэри быстро повернулся, чтобы схватить полотенце, висевшее на штанге. Однако он поторопился. Неожиданный порыв не позволил ему сохранить равновесие, что усугубилось спущенными ниже колен штанами. Пэри упал. Вытянул руки, чтобы как-то подстраховаться, но ухватиться было не за что. Лбом он ударился о сиденье унитаза. Треск многократным эхом наполнил стены ванной, и Пэри потерял сознание.